Второй раздел. Экономические реформы. В экономическом плане итоги семи последних лет представляются катастрофическими. Ситуация в народном хозяйстве не переставала ухудшаться. Уровень жизни советских людей стремительно упал, с каждым днем делая в глазах населения рассуждения об экономической реформе все менее заслуживающими доверия. Начиная с 1988-89 годов, стало заметно сокращаться сельскохозяйственное производство, что немедленно сказалось на продовольственном снабжении. Показатели прироста промышленного производства не переставали снижаться, достигнув нулевого уровня в 1989 году и отметив 10-процентное, по официальным данным, сокращение в первом полугодии 1991 года. К лету 1991 года усилились инфляционные тенденции в связи с очень большим бюджетным дефицитом, превысившим уже в 1988-89 годах 100 миллиардов рублей, 11% ВНП. Официально оцениваемая в 90-м году примерно в 10% инфляция резко подскочила в течение 91-го года, достигнув к его концу 25% в неделю. Одновременно происходило падение курса рубля с 10 рублей за доллар в начале 91-го года до 110-120 в конце. Тем не менее, в этих условиях была предпринята серия реформ и проведена огромная законотворческая работа. Придя к власти, Горбачев окружил себя группой экономистов, социологов, политологов, в первых рядах которых фигурировали такие известные ученые, как академики Абалкин, Аганбегян, Заславская, профессор Бурлацкий. Основные направления предполагаемых реформ совпадали с предложениями, сформулированными в Новосибирском докладе. Очень скоро было достигнуто единое мнение относительно необходимости расширения самостоятельности предприятий, которые, как предполагалось, должны были управляться, исходя из принципов самоокупаемости и самофинансирования. Значительно возрастали права трудовых коллективов предприятий и организаций. Наконец, предусматривалось поощрять развертывание частной инициативы в тех сферах, где это представлялось социально оправданным, то есть в первую очередь в сельском хозяйстве, в возрождаемой сфере индивидуально-трудовой деятельности, в сфере услуг, объемы которых совершенно не соответствовали спросу. Постепенное возрождение внутреннего частного сектора повлекло бы за собой отказ от монополии внешней торговли, поскольку предприятия могли бы налаживать прямые контакты с иностранными партнерами и дало бы возможность, пусть ограниченную, открыть советский рынок иностранным инвестициям и содействовать созданию совместных предприятий. Частный сектор, иностранные капиталовложения и, если брать шире, более глубокая интеграция в мировой рынок, должны были стать в идеале стимулом к развитию и повышению конкурентоспособности советских предприятий, что способствовало бы осуществлению долгожданной реформы экономической системы. В условиях оживления рыночных отношений от предприятий требовалось бы улучшить свое финансовое положение, не забывая при этом об общих интересах как в экономическом плане, так и в социальном.